Глава 20. Любопытство Евы. Беатрис радостно глядела на него с мгновения, словно стремясь удостовериться, что он точно и наверняка жив, здоров и невредим. Затем с небольшим вздохом облегчения побежала к нему. Ее нога в сандалии слегка потревожила мусор на полу, подняв пыль. Стерн удержал Беатрис, подняв руку. «Назад! Назад! Возвращайтесь обратно! Быстро!» Возникли на его дрожащих губах слова приказа. Мысль о том, что Беатрис находится так близко от оравы уродов, привела его в ужас. «Назад! Что вы здесь делаете?» «Я проснулась и обнаружила, что вас нет», — прошептала она. «Да, но разве вы не прочли мою записку? Вам здесь не место». «Я не могла не прийти. Как бы я осталась там одна, в то время как вы... Вы, быть может, в опасности. Может, нуждаетесь во мне». «Идемте», — велел он, в смятении не замечая, каким взглядом она на него смотрит. Взял ее за руку. «Идемте, мы должны выбраться отсюда. Мы слишком близко к...» «К чему?» «Что это, Алан? Скажите мне, вы их видели? Вы знаете, кто они?» Как бы ни был взволнован инженер, а до него дошло, что она впервые назвала его по имени. И даже отчаянное положение не могло убавить того трепета, который охватил все его существо. Но он только сказал в ответ: «Нет, не знаю, как их назвать. Пока не имею представления. Я их видел, да, но что они такое, одним небесам ведомо». «Позвольте мне тоже взглянуть», — взмолилась она. «Вы глядели в эту щель в стене? Отсюда хорошо видно?» Она двинулась вперед, бледная от волнения, с горящими глазами и приоткрытыми губами. Стерн остановил ее, взяв за плечо. «Нет, нет, малышка», — прошептал он. «Нельзя. Действительно нельзя. Это слишком ужасно». Она взглянула на него, не зная, что подумать или сказать. Их глаза встретились в этом убогом и сокрушенном временем месте, освещенном лучами унылого, туманного, серого утра. Затем Стерн заговорил, ибо в ее взгляде зарождались бесчетные вопросы. «Я предпочел бы, чтобы вы туда не смотрели. По меньшей мере сейчас», — сказал он едва слышно, боясь, как бы звук его голоса не донесся за стену. «Отсюда ничего нельзя сказать». «Вы имеете в виду...» «Идите обратно в Аркаду. Там меньше опасность, что вас обнаружат. И мы сможем поговорить. Не здесь. Идите». Она повиновалась. Они вернулись вместе во внутренний дворик. «Видите...» — кивнул он на пустое ведро для воды. «Я еще не побывал у родника, и маловероятно попасть туда в скором времени. Если только... ну, скажем, внезапно не случится что-то значительное. Думаю, эти типы заявились сюда довольно надолго и не станут спешить покинуть место такой удачной охоты после боя и пира. Насколько мне удалось понять, это место является для них некой древней культовой территорией». «Вы имеете в виду из-за башни?» Он кивнул. «Да, если у них вообще есть какие-то религиозные представления или хотя бы предрассудки, таковые должны с высокой вероятностью сосредоточиваться вокруг наиболее примечательных объектов в их краях. Вероятный источник для них священен. И схватка минувшей ночи — это род регулярно проводимого состязания за право доминирования на последующий период». «Но», — произнесла она в тревоге, — «если они задержатся, что станет с нами? Нам не обойтись без воды». «Справедливо. И поскольку мы соленую воду пить не можем и не знаем, есть ли где поблизости другой источник, нам останется либо замаскироваться под этих типов, либо пробиться сквозь них. Но мы добудем воду наверняка. Не бойтесь. А прямо сейчас мне нужно немножко собраться с духом и взяться за дело. Кажется, они устроили отдых после приятной вечеринки. Если они только уснут, дело будет много легче». Беатрис поглядела на него очень серьезно. «Вы не должны выходить один, что бы ни случилось», — воскликнула она. «Я вас не пущу». «Но скажите мне», — задала она новый вопрос, «как много вы о них успели узнать, чем бы они ни были?» «Немного. Кажется, они принадлежат к кочевому племени полулюдей. Это все, что я пока могу сказать. Возможно, все белые и желтые люди полностью погибли в катаклизме, и осталось лишь немного черных. Как вы знаете, черные устойчивы к некоторым опасным инфекциям, смертельным для других рас». «Да, и вы имеете в виду...» «Вполне вероятно, что эти создания — отдаленные деградировавшие потомки людей иного времени». И тогда весь мир должен был развалиться, как произошло в Либерии, Гаити и Сан-Доминго, когда там перестали править белые. Да, только вышло много хуже. А вы, как я вижу, узнаете историю. Если моя гипотеза верна и спаслось лишь несколько тысяч черных, легко можете себе вообразить, что случилось. Некоторое время, может быть, 50 или 100 лет, они могли жить в условиях упадка цивилизации. Вероятно, английский язык сохранялся какое-то время в более или менее испорченном виде. Они могли кое-как поддерживать школьную систему, железные дороги, судоходные линии, газеты и церкви, банки и все прочее из той чудесной сложной системы, к которой мы привыкли. Но чуть погодя... Да? Что? Пустая оболочка разрушилась. Вот и все. Это было неизбежно, как показывает история. Не прошло и 100 лет после Туссена-Лувертюра и Дессалина на Гаити, как была забыта французская цивилизация, и вернулись хижины из травы и человеческие жертвоприношения. Примечание. Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр. Годы жизни 1743-1803. Лидер гаитянской революции, в результате которой Гаити стала первым независимым государством Латинской Америки. Жан-Жак де Салин. Годы жизни 1758-1806. Основатель независимого гаитянского государства. Первый правитель, император Жак I и национальный герой Гаити. Остров стал второй маленькой Центральной Африкой. Во всяком случае, отдаленные его районы. А у нас Беатрис. Прошла 1000 лет с тех пор, как погибли белые. Она поразмыслила и покачала головой. «Какая грустная новость!» — пробормотала она. «Какая неправдоподобная, ужасная, захватывающая повесть вышла бы, если бы ее кто-то знал или написал. Представляю себе, как все пришло в запустение, как развалились покинутые железные дороги, как разрушались города, перестали ходить корабли, забывались язык, искусство и письменность, сельское хозяйство все больше сводилось к нескольким видам зерновых и картофелю, а затем его и вовсе не осталось». Все менялось, умирало, останавливалось. Множащиеся, но деградирующие люди покинули руины городов, которые не могли восстановить. Они устремились в поля, леса, горы, катясь вниз, вниз, к примитивному состоянию, через варварство, через дикость. К чему? «К тому, что мы видим», — ответил с горечью инженер. «К животным, сохранившим в силу жуткой насмешки судьбы использование огня и примитивных орудий». «Все это согласуется с одной теорией». «А другой нет?» — нетерпеливо спросила она. «Да, и я хотел бы, чтобы с нами была тень Дарвина или Геккеля или Клода, чтобы помочь нам ее развить». «Как вы себе это представляете?» «Ну, вроде следующего. Может быть, вся черная раса тоже оказалась сметена вместе с прочими. Может быть, мы с вами и впрямь единственные представители рода людского, оставшиеся на свете». «Да, но...» «Тогда как? Как появились они?» «Послушайте, а не могут ли они быть итогом некоего совершенно иного процесса развития? Не могли ли какие-нибудь животные в изменившихся условиях существования привести к их появлению? Не мог ли какой-нибудь другой человекообразный вид сделать новый шаг к человеку в ходе эволюции, с тем, чтобы в конечном счете заселить и подчинить себе всю Землю?» С мгновения она не отвечала. Ее дыхание несколько участилось, пока она пыталась проникнуться до конца значением этой мрачной концепции. «За миллион лет, скажем, — продолжал инженер, — потомки этих тварей вполне могли бы опять стать людьми или чем-то на них похожими. Другими словами, мы вполне можем быть свидетелями повторного сотворения рода людского. Но могут ли это быть настоящие пятикантропы, а не существа с бурой кожей и рыжеватыми волосами из учебников биологии? Вот какова наша проблема». Она не ответила, но внезапное любопытство, одолев все прочие чувства, вспыхнуло в глазах. «Дайте-ка мне самой на них посмотреть. Я должна. Я хочу посмотреть». И прежде чем он смог ее удержать, она устремилась обратно в комнату, которую они покинули. «Нет, нет, нет, Беатрис», — прошептал он. Но она не обратила на него ни малейшего внимания и стала пробираться по захламленному полу. К тому времени, когда Стерн смог добраться до нее, она уже приложила лицо к длинной осыпающейся трещине в стене и с увлечением всматривалась в лес.